Ж. Родительские образцы. Чтобы воспитать леди, нужно начинать с бабушки. Но чтобы воспитать шизофреника, нужно тоже начинать с бабушки. Зоя, как мы ее назовем, может стать леди только если мать научит ее всему, что должна знать истинная леди. Очень рано, путем подражания, как большинство девочек, она может научиться улыбаться, ходить и сидеть, а позже ее научат одеваться, соглашаться с окружающими и вежливо говорить «нет». Отец кое-что может добавить к этим инструкциям, но чаще мать просто использует его в качестве наглядного пособия. Отец волен давать указания, но осуществляет контроль за их исполнением мать, а материнский взрослый помогает их осуществить в жизни. Сценарная схема прекрасной леди по имени Зоя показана на рисунке 8, который вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле. Будет ли Зоя придерживаться этих указаний или в конце концов восстанет против системы и ее ограничений, зависит от ее сценария и ее решений. Ей могут позволять некоторые умеренные отклонения, секс, выпивка, но если она становится чрезмерно активной, является ли это нарушением сценария или ответом на провокацию? В первом случае ее отец скажет, когда вступает марсианин, «Нет-нет, не так лихо». Во втором — тайна про себя. «Ну, сейчас она покажет свой характер, ха-ха, моя малышка — живой человек». С другой стороны, если мать Зои не умеет сидеть прямо, одевается кое-как, если она не женственна и неловка, Зоя, вероятно, будет такой же. Это часто бывает у девочек с шизоидными матерями. То же самое, если мама девочки умерла очень рано, и у девочки нет образца, которому она может следовать. «Встаю по утрам и даже не знаю, что на себя надеть», сказала одна параноидальная шизофреничка, мать которой умерла, когда девочке было 4 года. В случае с мальчиком сценарий и образец скорее скажется в выборе профессии. Ребенок может сказать: «Когда я вырасту, я хочу быть юристом, полицейским, вором, как отец». Но это не всегда осуществляется. Осуществится или нет, зависит от материнского программирования, которое гласит «займись» или «не займись» чем-нибудь рискованным, сложным, как или никак твой отец. Эти предписания, как и большинство сценарных указаний, относятся не к выбору конкретной профессии, а скорее к особому типу транзакций. В данном случае честных или мошеннических, рискованных или безопасных и так далее. Но в любом случае предлагает образец именно отец. Сын может, очевидно, пойти против желания матери, избрав профессию по примеру отца. Возможно, это подлинный вызов или антисценарий. С другой стороны, мать выступает в трех видах – как родитель, как взрослый и как ребенок. И сын выступает против высказанного пожелания материнского родителя или взрослого, но в соответствии с невысказанной, но явной радостью ее ребенка. Предписания начинают действовать, когда сын видит восхищенное внимание и гордую улыбку, с какими мать слушает рассказы отца о его делах. То же самое относится к отцовскому контролю над Зоей. Ее родитель и взрослый могут постоянно предупреждать ее об опасности забеременеть, но с детским интересом и удовольствием расспрашивать о беременности одноклассницы. Такой провокации она может поддаться, особенно если мать дает ей образец и сама Зоя зачата вне брака. Иногда схема бывает перевернутой, но обычно контроль исходит от родителя противоположного пола, а образец от родителя того же пола. В любом случае образец — это путь для осуществления сценарных директив.